потом обед из воды пши на первое и пши с водой на второе, потом брусничный чай с сахарином «Красная звезда», купленный на месячное жалование, потом критика совместно с женой в полголоса советской власти, мечты о потерянном рае и печенье Эйнем, наконец, сон в морозной конуре под пахнущими псиной шторами. Все это было начертано на их опростившихся лицах. Учитель сказал нам: «Слышите, как пахнет бытом?» «Ничего, что быт бедненький. Он подкормится когда-нибудь. Радуйтесь, мсье Деле. Теперь здесь ходит не на голове, но на обыкновенных, только сильно отощавших ногах». Действительно, на этот раз возвращением в Москву остались наиболее довольны самые ярые враги революции — мистер Куль и мсье Деле. Их с предупредительностью, достойной Парижа или Лондона, объявили гостями Советской Республики, поселили в хорошей гостинице, кормили мясными котлетами и возили в литерную ложу Большого театра глядеть балет «Сильфиды». Всем этим, включая классические па обаятельных балерин, они остались вполне удовлетворены и, заважничав, стали разговаривать пренебрежительно не только с нами, но и с учителем. Мсье Деле как-то вынес мне в коридор половину недоеденной по случаю плохого действия пинка котлетки и сказал: «Вот благородный жест гостя республики». Так как они удостаивали нас лишь краткими репликами, я не мог выяснить в точности, чем они занимаются, кроме вышеизложенного. Я узнал лишь, что мистер Куль играет по вечерам в бридж с важными сановниками и торгует у них крупные концессии, не то пол Туркестана, не то восьмушку Сибири. Мсье Деле предложил учителю попытаться переговорить с теми же дипломатами об универсальном некрополе, но Хуринита отказался, мотивируя это выразительным «надоело». Зато положение Эрколе пошатнулось. Он пришел к нам да нельзя опечаленный. «Тысяча чертей! Как все меняется! Его открыли!» Пришел какой-то контролер, и ни Юпитер, ни Тритон не помогли. Ему, Эрколе Бамбуччи, предложили заниматься... «Как вы думаете, чем? Стрелять хлопушками? Развешивать флаги?» Ничуть не бывало. «Производительным трудом, кровопийцы и иезуиты, зачем же тогда советы? Чем это не Германия? Выдали какую-то трудовую книжку, вписали туда, что он получил из собеза пару старых штанов и лакейский фрак, и хотят еще вписать, сколько часов он проработал. Но для этого, идиоты, нужно, чтобы он работал. Капитолий провалится, но этого не будет». Алексей Спиридонович после опыта в дырках перестал ждать генералов и союзников. Все свои надежды он возлагал на то, что коммунисты окончательно засовестятся и после открытия бакалейных лавок разрешат выходить русским ведомостям. Тогда все пойдет изумительно. Айша и я честно поступили на прежнюю службу, приставленные он к революции Африки, я же к кроликам, ставшим благодаря исключительной энергии В.Л. Дурова за время моего отсутствия гораздо более сознательными. Но, увы, работа меня не удовлетворяла. Я томился. В маленькой комнате подолгу я занимался метафизическими рассуждениями о том, что лучше — холод или дым. Склонившись в сторону последнего, я шел на двор, тащил тихонько дрова, привезенные соседу, владельцу магазина ненормированных продуктов, то есть сахарина и мороженых яблок, колол их и кое-как разжигал печурку. Тогда замерзшие стены начинали оттаивать, и я на кровати чувствовал себя, как в лодке среди ледовитого океана. Затем в окно, куда выходила труба, начинал дуть ветер, печка тряслась и выкашливала клубы едкого дыма. Я тоже кашлял, еще плакал и каялся. Потом в отчаянии напяливал полушубок подозрительного происхождения и выходил на лестницу. Может быть, пойти в дом печати? Там по одному бутерброду с китовой икрой и диспут о пролетарском хоровом чтении. Или в политехнический музей. Там бутербродов нет, зато 26 молодых поэтов читают свои стихи о паровозной обедне. Нет, буду сидеть на лестнице, дрожать от холода и мечтать о том, что все это нетщетно, что я, сидя здесь на приступочке, готовлю далекий восход возрождения. Мечтал я просто и в стихах, причем получались скучноватые ямбы. Как полдень золотого века будет светел, как небо воссинеет после злой грозы, и притворятся соки варварской лозы в прозрачное вино тысячелетий. Так шли дни. Никогда я не жил так честно, скудно, духовно и целомудренно. Вся Москва представлялась мне монастырем со строгим уставом, с вечным постом, обеднями и оброками. В самой скуке было нечто подвижническое, и только жиром обросшее сердце не поймет трогательного величия этого безумного народа, прокричавшего в дождливую осеннюю ночь о приспевшем рае с низведенными на землю звездами, а потом занесенного метелью, умолкшего, героически жующего последнюю горсть зернышек, но не идущего к костру, у которого успел согреться не один апостол. Учитель нигде не работал, ничего не делал, курил беспрерывно махорку и глядел прямо перед собой невидящими, как бы остановившимися глазами.